которой он будто бы не станет умирать с каждым из своих пациентов. Он взял себя в руки только умозрительно. Он считал, что теперь-то он взял себя в руки и держит себя в этих железных руках. Поэтому он с неделю был, что называется, крутенек. Велел одной грыже перестать устраивать цирк. Салову, тому самому, который отпустил ему мрамор и трубы, пообещал вообще навеки отказать во врачебной помощи, если он не перестанет жрать под одеялом соленые грибы, и запретил морфий артисту, который уж больно жалостно стонал и которого он заподозрил в том, что тот начинающий наркоман. Ну, в общем, гроза прошла стороной, хоть Богословский думал про себя, что он теперь другой. Настолько другой, что в четверг он отказался беседовать с Надеждой Львовной перед тем, как Сашу Золотухина повезли в операционную. «Хватит разводить мармелад», — сказал он сестре Анечке. «Вчера вечером отбеседовались, у меня язык не казенный». Вся эта фраза была произнесена только потому, что Богословский волновался. А вдруг все-таки... Нет, черт подери, нет! «Что вы ворчите?» — спросил Устименко, который находил время ассистировать ему всегда, когда Богословский этого хотел. А хотел он работать с Володей постоянно. Это тоже были старческие суеверные штуки, вроде того карандашика. Или, вернее, карандашик был привычный, удобный, как и Устименко. На них на обоих можно было положиться. Но тут же Богословский рассердился на себя за то, что сравнил Владимира Афанасьевича с карандашом. Это, правда, было свинство. Устименко же великолепный хирург. «Я не ворчу», — сказал Богословский, — «я иногда говорю сам с собой. Когда долго живешь на свете один, это бывает». Обе створки двери широко и бесшумно распахнулись. Митяшин и Катюша, которые теперь не могли нахвалиться, привезли Сашу Золотухина на каталке. У Саши почему-то было необычное в таких случаях испуганное лицо, а праздничное, словно он ждал, что ему тут покажут нечто удивительное. В изножье каталки лежал конверт. Это нововведение Устименки, все самые последние нынешние анализы. «Здравствуйте», — сказал Саша. «Как у вас тут светло?» Устименко взял его запястье. Он не смотрел на часы, этому искусству, когда-то научил его Ашхен. Не все ли равно, чаще на 5 ударов или реже? Сейчас важно, насколько ровно и четко бьется пульс. «Как?» — спросил Богословский, разворачиваясь. Халат на нем торчал, и он казался очень большим во всем своем белом снаряжении, как грузовик или как слон. «Пульс гвардейский», — ответила Стеменко. Сестра Анечка, с ней больше всего любил работать Богословский, она никогда не пугалась его неожиданных фиоритур, подала ему анализ крови и все прочее, что доставили из лаборатории. Устименко заглянул в серый бланк с гемоглобином. Все было в порядке, не то что с мочой. Наркоз давала Женя, супруга Митяшина. Делала она это великолепно. «Время?» — спросил Богословский. 12:50, — сказала Женя своим поигрывающим голоском. «Начинайте». «Пожелать мне вам удачи?» — спросил Саша твердо и весело. «Или как?» «Ваше дело спать», — сказал Устименко. «Постарайтесь эту работу не схалтурить, а мы вам поможем». «Ну, до свидания. Спокойной ночи тут, пожалуй, не подойдет». Санитарка тетя Нюся с утиным носом, который проклевывался даже из маски, подала Богословскому резиновые перчатки. Он потер в ладонях пудру, резко дергающими движениями натянул перчатки и, чуть выкатив вперед подбородок, встал в ту позицию, которая позволяла ему как можно меньше опираться на больную ногу, но в то же время не чувствовать себя ни связанным, ни неловким. Это заняло у него немало времени. Ему всегда в этих случаях казалось, что пол кривой. «Если вы просто зашьете меня обратно, вы скажете?» — спросил Саша.